Глава 5. Не трогать. Собственность Сахаровой. К вечеру ответ на свой запрос я так и не получила. Закрыв магазин, засела за компьютер в попытке разобраться самой. В итоге поняла, что использовалась далеко не одна единственная схема воровства, как мне показалось в начале, а значит, нужно собирать еще больше данных. Могло ли оказаться, что весь штат замешан в этом? Неужели я настолько дура? Столь долго ничего не замечала. Утром привела себя в порядок после бессонной ночи, насколько смогла, и приступила к обязанностям продавца. Вчерашние показатели, благодаря работе меня и Миши, были не такими провальными при сравнении с результатами команды Вениамина. В конце суматошного дня, пролистывая данные, я поняла, что вообще-то мои детки не так уж плохи. В сумме, может, и проигрывают, но по цифрам один мой сотрудник за два сотрудника у Вениамина идет. Я даже почувствовала себя немного лучше, несмотря на то, что уже 30 часов на ногах и все еще не получила ответа на свой запрос по перепроверке возвратов. «Элла Вениаминовна, так, если в наших рядах, в которых принято ко всем обращаться на «ты», вот так обращаются к начальнику, жди беды. Может, и мне не стоило по имени-отчеству в тот день обращаться к генеральному?» Медленно и со скрипом повернулась на стуле, давая себе время обдумать, что буду делать с очередным увольнением. Хотя, во-первых, голос женский. Значит, кассир, а у меня их две. Во-вторых, увольняются у меня обычно с матами и без уважительно отстраненного обращения. Там чаще мои клички можно услышать, чем Элла Вениаминовна. Эх, лучше уж бы как в школе по фамилии называли. Сахарова Элла. Отчество нынче мне вдвойне ненавистнее. «Да», — ответила девушке, изображая радушие. Видимо, без шпилек и с синяками под глазами я уже не вызывала страха, так как она продолжила слишком смело. «У кассиров график 1:3. Это совсем мало. Мы нанимались на полную ставку, а не на полставки. Вы подумали, какую мы со Светой зарплату получим в следующем месяце?» Гадство. Я тут мучаюсь из-за проблемы маленького количества сотрудников, так оказывается, у меня есть и проблема большого количества сотрудников. «Что ж, по крайней мере, вы эту зарплату получите», — ответила и резко развернулась, отчего стул издал совсем уж противный звук. «Ой, а у нас как раз кассира нет. Продавец сел пока на кассу, так как девочки отказались с нами перебираться. Сами понимаете, семья, дети. Я действительно похожа на ту, кто понимает. Хотя ладно, все равно одна из кассиров уволится, если ничего не сделать. Галина, если ваш управляющий согласится, то забирайте». У меня была открыта корпоративная почта, поэтому значок нового письма и от кого оно я увидела сразу. Не слушая восторгов и голосов сотрудниц, я открыла результаты. Как и думала, определить точно, кто воровал, сложно, но гадство. Последняя подозрительная заявка отправлялась от Миши. И вот уж кто точно не мог поступить не по совести. Он же до дебильности правильный. Более вероятно, что его кто-то попросил. Пользуясь правами администратора, исправила отправителя, и вместо «Советов Михаил Иосифович» появилась «Сахарова Элла Вениаминовна». Я знала, что Миша задержится, и ждала этого момента, чтобы расспросить. Можно было бы и сейчас, пока у него обеденный перерыв, и он потребляет очередные кабачки от своего любимого шеф-повара — мамы. Но в подсобке постоянно присутствовала Галя, которую я не хотела вмешивать в наше выяснение, дабы не раскрыть свой позор перед конкурентом и начальником. По крайней мере, до момента, пока не стану территориальным директором. «Ну что, выяснили, что случилось с той недостачей?» «Да, ошибка», — уверенно ответила ей. «Недостачу оплатила из собственного кармана, пусть будет моим вложением в карьерный рост. А вот что я могу на данном этапе сделать с фальшивыми возвратами, не имею представления. Но сначала нужно разобраться, кто вор, чтобы процесс не продолжился. И сейчас, после внеплановых и таких частых инвентаризаций, удалось поймать на горячую руку. Вениамин пришел вечером помочь с инвентаризацией и, чтобы я завтра не явилась с утра ему мешать работать, решить вопросы сегодня. На нового кассира он сразу согласился, а затем уставился на компьютер в подсобке и замер. Монитор опять был заклеен кучей стикеров. В этот раз я изъяснялась в них совсем уж тайными знаками, чтобы не раскрывать то, над чем сейчас столь усердно работаю. Мое рабочее место как никогда походило на ад или хаос на земле, в котором чудаковатый китаец пытался с помощью стикеров выучить русский, исписав их какими-то непонятными «ыр-быр-мыш». А я сама походила на сумасшедшего ученого. Завершив работу с клиентами, я позволила себе расслабиться за компьютером. Все же уже 36 часов без сна. И сейчас мои волнистые волосы стали почти кудрявыми, или, точнее, запутанно кудрявыми. Глаза у меня и так были огромные, а сейчас, наверное, вообще чумные, так как я всеми силами удерживала их открытыми. Разве только спички в веки не поставила, как в Том и Джерри. Я поняла, что нужно себе где-то записать, что отдаю одну из кассиров, по крайней мере, на время. По привычке стукнула по столу, достала один стикер, записав на нем, кто из кассиров будет работать в Венину смену, закрыла ящик и приклеила очередной стикер на монитор. Только поверх какого-то другого, ибо места уже не было. «Я распоряжусь завтра о новом столе, этот совсем». Я перебила Веню громким стуком по столу. Это я снова открыла ящик и достала стикер. В этот раз мне попался, как назло, ярко-розовый. Ну, немного истерично получится, и ладно. Написала на стикере «Не трогать. Собственность Сахаровой». Правда, со злости написала слишком размашисто, и последнее «Вой» было написано маленькой неразборчивой кляксой. Полученный стикер приклеила на стол прямо рядом с клавиатурой. Там всегда находился один единственный неснимаемый стикер. Теперь будет два. Зашел Миша, заворчал, что опять криво клею. Сложил маленькую коробочку из старой и под всеобщее внимание начал сдирать все стикеры с монитора и, красиво склеивая по цветам, складывать в коробку. Остальные продавцы заходили, забирали свои вещи и покидали магазин. Время работы закончилось. Вениамин же продолжал стоять и внимательно смотреть то на меня, все еще развалившуюся на старом кресле, то на Мишу, собирающего стикеры. Наконец монитор очистился, и наш гороскопщик ушел их вычитывать и резюмировать, откладывая те стикеры, что совсем не понял. Полагаю, в этот раз таких будет большинство. «В прошлый раз этот стикер тоже оставили», — сказал Вениамин, указав на тот самый, что был рядом с «Не трогать собственность Сахаровой». Управляющий отодрал стикер и внимательно посмотрел на дату, написанную красивым каллиграфическим почерком Миши, а не моим корявым. «Это что-то важное?» — спросил Вениамин, соблазнительно прикусив губу. «Ой, все. Купаюсь и трахаю этого мужика, а то ж меня даже срочная необходимость сна не утихомиривает». «О, для всего персонала!» — сказал продавец, зашедший за своими вещами одним из последних, так как уходил покурить после рабочего дня. «Тогда и мне нужно знать, что за событие», — сказал Веня. «Не волнуйтесь, вас это не коснется», — сказала с наигранной улыбкой и вежливостью, решив прекратить раздавшиеся смешки моего персонала. «Везунчик», — сказала кассир, которая еще не ушла, так как писала своей коллеге, видимо, хвастаясь, что будет не в моей смене теперь работать, а у красавчика Вени. «Вот и осмелела гадина». «Теперь я точно хочу знать, что означает эта несрываемая дата», — сказал Вениамин, логично предположив, что ему сейчас отвечу только я. После фраз «деток» я на них так посмотрела, что они, не дожидаясь ответа Вениамину, убрались из подсобки. Миша же был полностью погружен в изучение моих стикеров, и слава богу, а то ведь мог и ответить. Вениамин вздернул бровь, намекая, что ждет пояснений. Вот только что я ему скажу? Не говорить же, что это график моей менструации. Миша сам считает и пишет на стикере, который единственный не сдирается до последующего подобного события. И кажется, я ошибалась, думая, что об этом знает только наш астролог. То-то весь персонал такой шелковый в указанные на стикере дни. «День, когда я буду убивать своих детей», — ответила злобно. «У вас, тебя, есть дети?» — спросил Вениамин, не сразу обратившись в соответствии с корпоративным стилем. «Неужели я в таком неухоженном виде кажусь совсем старой? А мне казалось, что с моим ростом и внешностью, особенно сейчас, скорчившуюся на стуле, без шпилек и представительной прически, я с трудом тяну на «вы» обращение. «Есть, но с каждым месяцем их становится все меньше», — ответила уже совсем злясь. Вениамин, видимо, не понял, о чем я, но решил промолчать и вернуть стикер на место, увидя очевидное. Я слишком зла и устала для разговора и передачи дел. Галину я отпустила идти вместе с Веней, решив, что доделаю инвентарку сама. «Ну как же так? Вы же не спали двое суток», — возмутилась она, переняв уважительное обращение ко мне в присутствии своего управляющего. Вениамин сразу вызвался помочь, мол, ему несложно. Эти доброхоты бесили невероятно, и я выпроводила их уже чуть ли не пинками. Мишу тоже, как только он поставил передо мной коробку с моими стикерами и отчетом по ним. И, как назло, забыла спросить у него, кто же его попросил провести тот заказ. Хотя он, наверное, и не вспомнит. Столько чеков у нас пробивается каждый-то день. Разве упомнишь все? Что ж, значит, еще одна ночь без сна. В этот раз придется проводить инвентарку в два раза тщательнее.